Глава 13, в которой папа сознается в своей ошибке. В этот день папа вернулся необычно рано. Поставил в уголке прихожей свой заслуженный потертый портфель и прилег прямо в костюме и галстуке на диван. Мы с Димком готовили уроки в соседней комнате, но все видели и очень удивились. Папа никогда не позволял себе в костюме и галстуке ложиться на диван. И мы поняли, что-то произошло. Но что? Димок сказал. Папа, как всегда, переработал и заболел. Но почему тогда он не меряет температуру и не идет к врачу? Шепотом спросил я. На диван в одежде и галстуке ложатся, когда сильно переживают. Я вот тоже, когда получил в прошлом году 2 по истории, пришел и лег. И не раздевался даже. Только ботинки снял. «Ботинки тебе снимал, между прочим, я», — напомнил Димок. «Но ты ведь говорил, что у тебя болит голова?» «Голова тоже», — сознался я. «Но от чего она болела-то?» «От того, что я сильно переживал. И папа переживает». А папа, между тем, пролежал на диване с закрытыми глазами вплоть до ужина. А за столом объявил, что его можно поздравить. Он больше не работает в строительной фирме. «Тебя уволили из-за тетушки?» — сразу спросила мама. «Меня уволили из-за меня», — отвечал он, глядя в тарелку. «Ты не сумел сделать работу, да?» «Да. Я не сделал того, что от меня требовали. И мне сказали, что я могу не приходить». «Твой шеф на тебя кричал?» «Нет?» — спросила взволнованно мама. «Нет», — он не кричал. Он повторял, что у нас такая семейка, включая тетушку, из-за которой он может разориться. «А что от тебя требовали?» «И ты, и дети, вы знаете, что от меня требовали. Они хотели, чтобы я отдал распоряжение рубить лес». «Веселый бур?» «Но ты же сам утверждал, что это необходимо для города, и никакой опасности в этом проекте нет», — напомнила мама. Папа сильно покраснел и долго молчал. Но все-таки, глядя в тарелку, признался, что он ошибался. «Ты не ошибался», — поправила мама. «Ты боялся своего шефа, не так ли?» «Я боялся не за себя, а за вас». Последние слова папа произнес совсем негромко, но мы из нашей комнаты, где готовили уроки, слышали все до единого словца. «Что же теперь будет?» — тревожно спросила мама. «Со мной?» «Я спрашиваю», — повторила мама, — «что будет с веселым Бором? Его ведь все равно убьют?» Мама именно так и выразилась — «убьют». При нас с братом она выражалась гораздо мягче. Но нам важно было услышать, что ответит папа. А он молчал. «Мы сохраним наш Бор или не сохраним?» — повторила нервно мама. «А если нет, то зачем нужна такая жертва? Нас выгонят из дома за неуплату рассрочки, а тебе придется идти на биржу для безработных?» Неизвестно, что ответил бы папа на этот раз, но тут вмешалась тетушка. Оказывается, она давно и бесшумно спустилась в столовую на ужин и еще на лестнице услышала последние слова. «Это нужно для всех нас!» Вот как она заявила, поджимая губы. «Да-да! И для меня тоже. Но еще для наших детей. Чтобы Мартин и Димок знали, что их папа тоже хороший человек. А значит, он будет летать». «Да не хочу я летать», — возразил сердито папа. «Вот еще придумали. Я просто хочу честно делать свое дело». Но тетя не обратила никакого внимания на его реплику. Она строго, как учительница, посмотрела на папу, потом на маму и уже громче произнесла, присаживаясь за стол. «Дети, не делайте вид, что вы ничего не слышите. Идите немедленно за стол. Этот разговор ничуть не секретный и касается всей семьи. И вас тоже». Мы с Димком сразу же вышли к столу. Мы знали, что тетю Дору сердить нельзя. И притворяться нельзя, Она заранее все знает. И про веселый бор знает. И надо скорее услышать, что она скажет. И когда мы появились и сели, тетушка Дора удовлетворенно оглядела стол и приступила к разговору. «А теперь по порядку», — сказала она. «Веселый бор мы не отдадим. Я уверена, что мы его не потеряем. А вот папу могли потерять». «Да нет, он бы никуда не делся», — поправилась тетушка и посмотрела на папу, который, насупившись, молчал. «Но это был бы уже не он, понимаете?» «Мы понимаем», — ответили мы с Димкой. «Но мы знали, что папа не такой». «Да, это правда. Он не умеет лгать», — вставила молчавшая до сих пор мама и стала усиленно сморкаться в платок. «Я тоже верила, что папа все поймет», — подтвердила тетушка. «Если мы спасем веселый бор, то мы спасем и наш дом, и семью. Вот что вы должны понимать». Она посмотрела за окно, где в сумерках еще светились, как на экране, ее любимые белые розы. «Но разве можно здесь оставаться жить, если они... они, понятно кто, все убьют? И розы, и птиц, и лес!» — воскликнула она. Тетушка встала из-за стола и, прежде чем подняться к себе наверх, чуть спокойней, обращаясь теперь ко мне с братом, произнесла: «Главное, ваш папа не может этого не знать, будет решаться как раз завтра на опушке веселого бора. Поэтому нам надо отдохнуть и набраться сил. Доброй ночи». И она, не касаясь перил, легко взлетела на верхнюю площадку и оттуда помахала на прощание белой рукой. Мы с братом сразу увидели, что тетушка в боевом настроении, а значит, завтра все будет хорошо. Но папа с мамой были погружены в свои тревожные мысли и совсем не разделяли тетушкин оптимизм. И нам стало их жалко-жалко. Так жалко, что мы не могли долго заснуть.